Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Иисус провозгласил Никодиму, религиозному вождю и учителю: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Затем последовала причина для этого заявления. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух». Иоанна 3 глава 3 и 6 стихи. Две линии наследственности были представлены там нашим Господом: линия плоти и линия духа. Необращенный или невозрожденный человек имеет только плотскую природу, названную в Новом Завете плотским человеком, грехом в плоти и ветхим человеком. Эта наследственная природа или способность от наших первых родителей Адама и Евы, хотя сотворенные совершенными, так что ум, сердце и воля наших первых родителей ясно отражали образ Божий, они согрешили, и в результате произошла перемена в их природе. Это великое падение от того, что Бог сотворил, произвело в них грешную природу, которая передается всем им потомкам. Эта природа временами может быть религиозной, но не обладает истинной способностью принимать или совершать то, что от Бога. Прежде рождения свыше, требуемого Иисусом, люди, мертвые по преступлениям и грехам, и по природе чада гнева, Ефесянам 2 глава 1-3 стиха. Как физическое рождение в семью Адама дает человеку падшую или греховную природу, так же рождение свыше в семью Божию дает новую или Божию природу. Соделались причастниками божественного естества, 2 Петра 1 глава 4 стих. С этой новой природой приходит способность знать дарованное нам от Бога, 1 Коринфянам 2:12, с возможностью жизни, угодной Господу. Верующий христианин действительно обладает двумя природами: старой природой или способностью от Адама и новой или Божьей природой или способностью от Бога. Эти две природы создают страшный конфликт в жизни истинного верующего, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, Галатам 5 глава 17 стих. Верующий не должен попасть в заблуждение, что приобретение новой природы искореняет старую. Факт настоящего существования старой природы или совместно вместе с новой явно подтверждается Священным Писанием и опытом. Апостол Иоанн пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». Апостол говорит к верующим и под словом «грех» подразумевает греховную природу. Мы должны признать принцип греха или греховной природы, чтобы не впасть в самообман или поражение. Если спросят, грешит ли верующий христианин, ответ должен быть утвердительным. Он не имеет потребности, чтобы грешить. Итак, апостол Иоанн продолжает говорить о дополнительном признании или исповедании. Если мы обладаем корнем греха, то имеем возможность плода, действия греха или грехов. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исповедовать также отдельные грехи означает говорить о них то же самое, что говорит Бог, и стать с Богом против этих грехов. За этим должно следовать личное признание или исповедание наших грехов. 1 Иоанна, 1 глава, с 8 по 10 стих. Победу верующего в его борьбе между двумя природами основана на Божьем обеспечении, которое двоякое, и на ответственности верующего. Первый шаг Божьего обеспечения для победы над старой греховной природой есть факт, что наша греховная природа осуждена во Христе на кресте. Послание к Римлянам, 6 глава, 6 стих, провозглашает: «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Верующий юридически отождествлен со Христом в его смерти, погребении и воскресении. Послание к Римлянам, 6 глава, 8 стих, заявляет: «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним». Во Христе тогда наш ветхий человек осужден. Эта грешная природа стала недействующей, и наша обязанность повиноваться ей навсегда прекратилась. Греховная природа все еще существует и старается утвердить себя в отдельном верующем. Наше отношение к ней изменилось. Верующий может быть свободным от ее силы. Второй шаг в обеспечении Божьим есть пребывающий Дух Святой в каждом верующем. Дух Святой желает контролировать старой природой и проявлять новую природу верующим. Апостол Павел написал в послании к римлянам, 8 главе с 3 по 4 стих. «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Необходимо, однако, сделать различие относительно Духа Святого и новой природы. Они не одно и то же. Новая природа – способность. Дух Святой – сила, передающая энергию. Теперь мы должны поговорить об ответственности верующего с Божьим обеспечением. Во-первых, мы должны признать истину относительно присутствия старой природы и действовать соответственно. Мы не должны иметь упование на плоть или природу Адама. Апостол Павел увещевает в послании к Фессалоникийцам, 3 главе, 3 стихе, «Чтобы мы были не на плоть надеющимися. Мы потерпим поражение, если будем стараться улучшить плоть или хвалиться ею». Апостол Павел говорит даже о тех, кто находится в религиозной сфере, которые желали хвалиться по плоти. Это были те, которые желали, чтобы верующие опять были под законом. И апостол Павел предупреждал верующих, что они желают похвалиться вашей плоти. Галатам 6 глава 12-13 стихи. Свидетельство апостола Павла было: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Ни в каком внешнем обряде плоть не может производить то, что может помочь в этой борьбе, а новое творение. Мы должны опасаться, чтобы не создать репутацию высшей святости, которая в действительности не почитает Бога, а только превозносит и удовлетворяет плоть. В более расширенном и буквальном переводе послания Колоссянам 2 главы 20 по 23 стих мы замечаем, как апостол Павел комментирует о попытках в плоти угодить Богу, будучи связанной с законом, правилом и постановлением. «Итак, если вы умерли со Христом для материального образа мышления и избавились от грубых основных понятий в учении феноменализма, почему же живете вы теперь, как вы принадлежали к этому миру? Почему вы покоряетесь правилам и постановлениям, как «не прикасайся», «не вкушай», «не дотрагивайся», относящихся к тому, что истлевает от употребления? Поступать так значит исполнять человеческие заповеди и учения. Такие действия имеют внешний вид мудрости. В содействии развития самопроизводящего впечатления строгости посвящения и наслаждения в самосмирении и суровом изнурении тела, но не имеющие значения в сдерживании удовлетворения желаний плоти, низшей природы. Вместо этого они не почитают Бога, но служат только для того, чтобы удовлетворять желания плоти. Апостол Павел просто говорит, что правила и законы не сдерживают грешную низшую природу плоть, а только потворствует ей. Не надейся на плоть. Во-вторых, следующее отношение к плоти представлено в увещании послании к римлянам 13 главе 14 стихе. «Попечение о плоти не превращайте в похоти. Мы должны уморить голодом плоть. Признаем существование плоти и наше правильное отношение и ответственность к этой старой природе. Не надеяться, не проявлять попечения, религиозно или иначе. Это с отрицательной стороны. С положительной стороны мы должны проявлять всякое попечение о новой природе. Мы должны питать нового человека. Это самое важное. Апостол Петр описывает новую природу в начале, как младенца, нуждающегося в правильном питании. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. 1 Петра 2 глава 2 стих. Это нужно делать регулярно. Имеется много хорошей литературы, музыки и науки, приносящей наслаждение и пользу. Телесные упражнения хорошие и необходимые, но это все не даст победу над старой природой и не произведет роста для новой природы. Позаботимся о божественной природе. Питайтесь сверх всего Словом Божьим и упражняйтесь в благочестии, которое полезно в настоящей и будущей жизни. Христианское общение, жертвенность и поклонение – самые благотворные. С положительной стороны мы должны действием веры умерщвлять земные члены наши. Колоссянам 3:5. Мы здесь не должны уповать на наши собственные старания, но разрешить Богу производить нас хотение и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2 глава 12 и 13 стихи. Опять очень важно заметить, что новая природа и Дух Святой не одно и то же. Надеяться только на новую природу или способность в этой борьбе означает пригласить определенное поражение. Победа в христианской жизни – не завоевание только старой природы новой, божественной природой. Упование на Духа Святого, чтобы действовать через новую природу – ключ к победе. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Галатам 5:16. Если Господу будет угодно – в нашей следующей беседе мы будем продолжать рассматривать библейские термины, которые помогут нам иметь победу над плотью. Теперь же будем радоваться Божьим обеспечении и сознании нашей ответственности. Поступайте по духу. Аминь.